Глава 9. Белое пальто. Саша проснулась и увидела над собой потолок, такой белый, какой бывает только в больнице. Запах, мерный гул, свист ветра за рамами. Огонь везде. Она увидела веревки рядом, вцепилась в простыню. Голоса и шаги. Что случилось? Она горела или нет? Что происходит? Саша вскинула руку к волосам и вскрикнула от боли. Руки слушались плохо, были в бинтах, кожа чесалась и соднила. Саша чувствовала себя такой слабой, что с трудом собирала осколки памяти. Слезились глаза, она моргала, пытаясь понять, почему ей кажется, что всюду вокруг дым. Она вспомнила. Что произошло? Как она выбралась из того дома? Где Кир? Саша закричала от ужаса, отчаяния и облегчения. Она где угодно, но уже не там. Хлопнула дверь, и в палату вбежал папа. «Сашка, все хорошо, успокойся!» все хорошо, Саша, расслабься!» Ей перестало хватать воздуха, она рванулась к папе, потянув за собой какие-то бинты, провода, нити. Ей показалось, что она снова связана. «Папа, я боюсь!» — сипло закричала она и рухнула бы с кровати, если бы папа не успел подхватить. У него были холодные и крепкие руки. Саша опустилась в них, испытав опустошение и благодарность. Тишина. Тишина и темнота. Вот и все, в чем она может и хочет существовать сейчас. Папины руки исчезли куда-то, растаяли. Вокруг стало темно и спокойно. Саша поняла, что плывет в узкой лодке по темной реке. Вокруг осень, и в воду осыпаются крупные листья с кленов. А потом она открыла глаза и увидела над собой потолок. Белый, какой бывает только в больницах. Она лежала на кровати, рядом на разномастных стульях дремали Вадим и папа. «Почему так долго?» — хрипло спросила она. Вадим и папа одновременно открыли глаза, словно ее слова сработали как будильник. «Почему так долго?» — крикнула Саша, пытаясь подняться на локти, путаясь в простынях. «Нет, нет, это не веревки, это всего лишь больничная сорочка, длинная и широкая. А Саша просто запуталась в подоле и рукавах. Но ярость и паника захлестывали, раскручиваясь, бились, смешиваясь с сочившимися в ноздри запахами антисептика и горелых волос. «Почему вы так долго не приходили? Он...» «Я пытался их заставить», — произнес Вадим, облизав губы. «Им нужны были доказательства». «Какие еще доказательства? С первой минуты, как вошел, он только и делал, что доказывал». «Доказательства сексуального насилия», — тяжело уточнил Вадим. Саша затихла. Вокруг шумели приборы. Она немного удивлялась этому, потому что ее саму словно выключили. Слышно было, как в коридоре разговаривают медсестры. Саша снова откинулась на подушку. Подушка была мягкой и удобной. Над головой горела слабая лампа, на тумбочке стояли цветы. Все это было словно картинка из какого-то фильма. Саша вспомнила, что недавно побывала совсем в другом фильме. Она задышала быстрее, мгновенно вспотела, напряглась, впилась глазами в лицо Вадима, не давая себе соскользнуть в прошлое. Им нужны были доказательства. Да, это было понятно. Да, им нужны были доказательства. Чтобы посадить Кира. Чтобы навсегда посадить его за решетку. Чтобы не было никакой другой девочки, которую он назовет Сашей. Но неужели нужно было ждать так долго? Неужели нельзя было прийти хоть чуть-чуть раньше? Силы оставили, словно Саша была шариком, в который ткнули иглой и сжали, чтобы выпустить воздух. Она почувствовала, как Вадим взял ее за руку. Она знала, это Вадим. Это всего лишь Вадим. «Мне нравится, когда ты вздрагиваешь». Она вздрогнула и попыталась вырвать руку, но не смогла и снова провалилась в небытие, снова поплыла в деревянной лодке по медленной темной реке. Когда она проснулась в следующий раз, река была всюду. Слабо журчала, поблескивала и шумела. Где-то далеко-далеко, видимо, на берегу, раздавались голоса. Саша слышала плеск и смех. Может быть, кто-то ловил рыбу. Вскоре у рыбаков зажегся огонь. Он отражался в воде, расходился кругами и разносил жар. Это был не фонарь. Это была свеча. Саша, щурясь, подплыла ближе. Огонек размножился, его отражений стало столько, что она поняла вдруг — это свечи. Это много-много свечей. Саша попыталась развернуть лодку, но не смогла даже пошевелиться. Чьи-то руки зажали ей рот, и уложили на дно. Лодку пустили по течению в самую гущу огней, становилось все горячей, Саша мычала, металась в путах. Темнота не закончилась, но закончилась река. Обрывом, падением. Оборвалось внутри. Саша полетела вниз и поняла, что лежит на кровати. Никаких свечей не было. Мелькали только цветные шкалы приборов. Шумный частый звук, замедлявшийся и успокаивавшийся, оказался ее дыханием. Саша нащупала подушку. Потрогала изголовье кровати, приподнялась и выглянула в окно. Тополя и крыши. Она в реальности, в больнице, нет никакой реки. Там за стеной врачи и другие больные. Все хорошо. Все хорошо. Она попыталась выровнять дыхание. Когда это удалось, Саша принялась смотреть в потолок, перебирая воспоминания и вопросы. Они уже не казались такими острыми, как раньше, но касаться их все равно было горячо и больно. Но их нужно было вытащить из себя, чтобы как-то продолжить существовать, чтобы не уходить в себя посреди реки с огнями. Я виновата. Я не виновата. Я сама пришла к нему. Нет. Почему так случилось? Чего я хотела? У меня... у полиции получилось? Где он сейчас? Вопрос окатил паникой. Что, если он здесь, за стеной? Что, если ничего не кончено? Саша заворочилась, ища телефон, но снова отключилась. И увидела себя со стороны, точно зная, что это происходит в прошлом. Увидела себя, стоящую на коленях перед ним, перед этим человеком. Каждый его жест, каждое слово, звук его голоса — все они возвращали ее в ту ночь, когда она потеряла контроль над собой, над своей волей и своей жизнью. Что я могла сделать по-другому, чтобы избежать этого? Что я должна была сделать тогда, после первого голосового? Я не должна была напиваться и регистрироваться в «Переиграй». Я не должна была так ужасно расставаться с Колей. Я не должна была идти на поводу Арины. Да нет же. Нет, нет, нет, это все может случиться с кем угодно. Напиться, расстаться, послушать подругу. Нет, не это. Надо помнить про голову на плечах, но тут дело глубже. Или дальше. Чем я его спровоцировала? Где я была неосторожна? Лицо Вадима, слегка искаженное стеклом, тем спасительным прозрачным блоком. Если бы она не знала, что Вадим рядом, за стеной, в ту ночь, она бы не пережила это, она бы сошла с ума. Удивительно, почему я сейчас не схожу с ума? Почему я так спокойна? У меня постшок? Или как это называется? Заморозка? Пауза? Интересно, я в Ковенецке уже или еще в Питере? Как я могла быть такой наивной? Что мне делать теперь? Один из полицейских, их перебывало у нее так много, что Саша почти перестала различать лица, сказал, что он за решеткой и ждет суда. Сказал только после того, как Саша трижды спросила об этом. То же самое она уточняла у других полицейских, у врачей, у папы, у Вадима. Каждый день листала в телефоне новости, надеясь и боясь прочитать хоть что-то. Но ничего не было. «Мне нужно точно знать, что он до меня не доберется», сказала она, глядя, как папа выгружает из пакета коробку с соком и контейнер с нарезанными персиками. «Вот так вот рублено. По одному слову». Так у нее почти получалось говорить о том, что случилось. Точки как будто скрадывали смысл, делали слова отдельными, не давая им собраться в картину. И значит, того, о чем она говорила, как будто бы не было. Папа, внятно, не дробя фраз и глядя ей в глаза, повторил то, что уже говорили полицейские. Повторил еще раз и еще много-много раз. И это успокоило Сашу. Почти. Почти каждую ночь она просыпалась, липкая от пота, чувствуя, что горит. Она лежала, глядя в потолок, бешено билось сердце, воздух казался слишком плотным, чтобы дышать им, как раньше. Полумрак палаты казался тьмой, в которой прячутся все ужасы мира. Нет, не все. Только один конкретный. Он сбежал. Он обманул всех. Он пробрался сюда. Это он тяжело дышит там, в углу, за приборами. В голове крутилась одна единственная, не слишком связанная мысль. «Я не могу, я не могу, я не могу». Саша пыталась выбраться из лабиринта до тех пор, пока не начинала чувствовать, как по щекам текут слезы, освобождая, и как светает, наконец, за окном. Что я сделала не так, что оказалась здесь? Почему я до сих пор не могу спокойно думать почти ни о чем? Почему я до сих пор думаю об этом постоянно, постоянно, постоянно? На столе перед ней лежал альбом. Вчера ее перевели в палату, где она лежала не одна, где стоял стол, где было два окна, и за ними больничный парк с кривыми толстыми тополями, вовсю одетыми в зелень. Ночью мама с тяжелым сердцем уехала в Ковенецк. Она не хотела оставлять Сашу, но и с работы ее больше не отпускали. Зато в Питере остался папа. Саша попросила его купить скетчбук. Папа пошел в Зингер. Фотографировал и присылал ей все, что находил, Саша выбирала. В конце концов выбрала тонкий салатовый альбом А4 и самый простой карандаш ТМ. Теперь альбом лежал перед ней на столе, стоявшем в простенке между окнами. Над ним в кашпо рос плющ, полз по стене, цепляясь за батареи. Интересно, зимой, когда батареи теплые, плющу не жарко? Ожог на спине полыхнул, словно не зажил уже почти, а все еще был свежим. Саша сбилась с дыхания, вцепилась одной рукой в столешницу, второй — в карандаш. «Это действительно важно — поговорить с журналистами. Может быть, лучше попытаться забыть обо всем этом, забыть и вернуться к обычной жизни? Да разве можно забыть, когда все вокруг напоминает, даже этот плющ?» Саша закрыла глаза, пытаясь собрать расползающиеся жгучие мысли. «Может быть, это поможет кому-то другому? Поможет вовремя остановиться? Рассказать кому-то? Избежать, убежать, спрятаться. А мне прятаться уже поздно. И негде. Поэтому я могу рассказать обо всем этом. Если только это не усугубит боль и страх, и тьму. Если только не сделает ее объектом пристального внимания, сочувствия, осуждения, насмешек, комментариев, обсуждений, проклятий, хохота, фото жаб, скабрёзных историй. Усугубит. Сделает. Так что тогда? Как тогда?» Саша, поморщившись, подняла руку к голове. Почти все бинты уже сняли. Волосы, которые пришлось подстричь очень коротко, медленно отрастали. Надо было решить, в какую прическу их отращивать. Надо было решить, готова ли она общаться со СМИ. «Я должна рассказать, как сильно романтизировала все это, пока не столкнулась в реальности. Я ничего никому не должна. Я не хочу, чтобы меня считали жертвой. А кто я, если не жертва? Я не хочу, чтобы меня ассоциировали со всем этим. Я не могу, не могу, не могу. Но если я промолчу, что будет? Да ничего не будет. Как я могла предвидеть, что все обернется так? Да ладно. Я все понимала с самого начала, да? Я просто боялась сказать кому-то, признаться даже самой себе, что сделают с ним. Глубокий-глубокий вдох. Ощущение, что на лице снова та ее клетчатая рубашка. Саша стряхнула с лица воображаемую рубашку. «Я расскажу об этом. Не для себя. Для тех, кто может быть прямо сейчас на той же дороге, в такой же опасности, чтобы они знали, что это все заканчивается ужасно. Я смогу. Я смогу. Я смогу. Я...» Она начала писать план. «Да какой там план? Свои мысли». Очень краткие, рваные и рубленные тезисы, через точку, перескакивая через страницы, чтобы это не выглядело цельной картиной, чтобы никто не сумел разобрать, если когда-нибудь возьмет этот альбом в руки. Жаль, что альбом потом придется сжечь. Пастельные тона, естественный свет, мягкий ковер. Я как будто в психушке. Это было не так, но похоже. Саша сидела в кабинете психолога, и это был последний разговор перед выпиской. Запах лаванды и мяты, спокойная улыбка, чай — все как в книжках, все как в сериалах. Саша сидела в кресле, сжав кулаки, глядя в пол, стараясь не думать про другое кино. Сон каждую ночь. Слишком реальный сон. Это нормальная реакция на пережитый стресс. Деревянная мебель. Подсознание пытается обработать то, что с тобой случилось. Успокаивающий, бесстрастный голос. Широкие окна — это всего лишь сон, ему не навредит тебе в реальной жизни. Сомнения. Страшно и стыдно об этом рассказывать. Мораль консервативна и густо замешана на стыде. Большие сомнения. Чай сладкий и хочется еще слаще. Но ведь это не было внезапно. Я сама, я хоть... Хочется пить. Постоянно хочется пить. Свидетели, эксперты. Я боюсь, что это будет повторяться теперь всегда. Я не смогу забыть. Я боюсь жить. Я не могу говорить об этом максимально откровенно, как они просят, чтобы собрать больше доказательств. Каких доказательств? Я — сплошное доказательство. Весь тот дом — сплошное доказательство. Все его письма — сплошные доказательства. Здорово, что кружка такая большая. Белое пальто. Ты уже прошла через очень многое и очень страшное. Совершенно понятно, что у тебя остались страхи. Это естественная реакция на стресс и травму. Но прошлое не должно определять будущее, а страхи не могут управлять тобой. Могут. Еще как могут. Ты не одна такая. Возможно, это не нужно держать в себе. Страх и беспомощность. То, что с тобой было, это не секс. Это больно и страшно, но ты придешь в себя. Свет из широких окон, запертые двери. Важно, как ты справляешься с этими эмоциями в повседневной жизни. Сны будут реже. Ты не одна. Этого нет. Этого не было. Мне страшно смотреть в прошлое. Я постоянное и, оказывается, все еще живое напоминание об унижении. Своем. Мамином, папином. Существуют специальные техники. Медитация, релаксация, управление стрессом. Какая ерунда, какая чушь, страх и беспомощность. Иногда даже самые опытные обманываются. Пожалуйста, поверь и прими, что психика способна переварить все это. Не сразу, постепенно, но способна. С тобой случилось страшное, в чем ты не виновата, но это не смертельно. Все, что было, оно вообще было? Я — это вообще точно я? Темный угол внутри меня. Если в жизни может быть какой-то свет, он тонет в этом углу. С мыслями, со словами, со всем, что есть. Мне кажется, из-за этого угла, в котором сидит он, я теряю контроль над своей жизнью. Я боюсь, что каждое мгновение может стать последним, если я не буду настороже. Я настороже. Я не сплю в этот самый страшный серый час перед рассветом. Каждую ночь. Что будет с ним? Питер за окном поезда дернулся и сменился Ковенецком. Папа выкупил все 4 места в купе, и всю дорогу они ехали одни. Саша проверила баланс карточки, куда приходили стипендия и зарплата из эклектики и известий, и подумала, что, увы, у нее не хватит денег выкупить купе на всю жизнь. Это значит, есть 2 варианта. Попытаться заново научиться существовать в плацкарте или просто не выходить из условно-бесплатного купе дома. Никогда. Но в купе дома была мама. Ждала встреча с мамой. Ждал разговор с мамой. Они не говорили ни о чем, пока Саша была в больнице в Питере, но, видимо, теперь придется. «Мам, мы не будем об этом говорить. Мы просто не будем об этом говорить. Может быть, никогда. Может быть, когда-нибудь. Но не сейчас. Папа, что с ним сейчас? Когда суд?» «Он в СИЗО. Суд скоро». Видимо, папа тоже просек эту фишку, прорубленные на слова фразы. Саша решила, что попытается заново научиться жить в плацкарте. Она составила короткий текст, в котором объясняла свое отсутствие, прислала его в редакцию, в деканат и старости. Вернулась к работе и учебе. «Привет. Ты как?» «Привет. Нормально. Если хочешь, можно погулять или сходить куда-то. Если я что-то говорю не так, просто не отвечай». Саша очень долго думала, что ответить, хотя вариантов было всего 2 — «да» и «нет». Ей казалось, что даже через экран она слышит осторожный голос Вадима, как будто тот ступает по тонкому льду. Ей стало жалко его. Не как себя, конечно. Просто жаль. Она обрадовалась этому человеческому чувству из прошлой жизни. «Давай сходим в Горький». Тут же затряслись руки, пальцы стали холодными и вялыми, как желе. Локти съехали со стола. «Почему? Страшно в Горький? Страшно с Вадимом? Страшно что?» «Страшно все». И все-таки они пошли и довольно неплохо провели вечер. Обратно ехали на автобусе. У рынка в салон зашла девушка в кепке и белом костюме, с черными косами до плеч. Саша вжалась в плечо Вадима, сколько-то сдерживалась, но потом автобус подбросило, что-то булькнуло, бултыхнулось и перевернулось внутри. Выпитый зеленый чай вырвался на свободу. «Прости, я все выстираю и верну завтра же. Во вторник с одногруппниками празднуем окончание сессии. Хочешь с нами?» «Спасибо. Нет. Не обижайся, пожалуйста». «Я никому ничего не должна». В новостях и статьях то и дело попадались намеки на маньяков, насилие, сексуализированное насилие. Саше казалось, что она притягивает эти темы как магнит. «Это я во всем виновата. Нет, это не я. Я испорченная. Я живое доказательство унижения. Нет, это не так». Как-то вечером Саша решилась выйти на улицу одна. Она пошла в парк. Она поднялась по ступеням амфитеатра и села в центре в верхнем ряду. Ветер гонял бумажки от мороженого, на сцене лежали окурки и листья. Было пасмурно, но еще не темно, и фонари не горели. Не верилось, что на ярмарке здесь творилось волшебство. По парку гуляли люди. Смеркалось. Саша слышала голоса, звон стекла, чей-то хохот, птиц, шуршание шин электрических машинок, на которых катались дети. Одна в темноте или в толпе. Он, оказывается, из Беларуси. Она узнала это случайно. Всплыло воспоминанием из тех дней, когда она маниакально искала информацию о нем. Она прочла тогда это и забыла. А теперь вспомнила. Без повода, просто так. Это было больно, холодно и внезапно, как резкий укол. Она старалась никак не пересекаться ни с какой информацией извне. Саша сцепила руки на коленях и заставила себя смотреть вперед, на сцену, не думая об ужасах, видя только золотое свечение прошлого и кукол, и тот завораживающий восторг, изгоняющий мысли. «Во всем я виновата. Нет, не я. Все зависит только от тебя. Если ты не хочешь говорить об этом, это твое право. Пережить это молча. Ты можешь не рассказывать никому ничего, если не хочешь, если не уверена, что тебя поймут. Ты можешь рассказать позже, если решишь. Ты ничего не должна никому. Ни мне, ни папе, ни Вадиму. Ты для меня всегда моя Сашка. Ты чудесная. Твое тело чудесное. Забудем все это, как страшный сон». Мама сказала ей только это. Саша была благодарна за эти слова, но еще более благодарна за то, что больше мама не возвращалась к теме. «Попытайся забыть то, что случилось. Как я могу забыть, когда каждая ночь, каждый вспыхивающий огонек, каждая нитка, проводок, волос — напоминание, что я не могу сбежать от своих страхов? Что я должна делать дальше? Как вернуть чувство безопасности? Как я вообще могу что-то делать и думать, не боясь, что он все равно настигнет меня? И что будет с ним? Я должна этим поделиться. Я боюсь заглядывать в прошлое. Оно и так постоянно тут, рядом, в телефоне, в альбоме, за стеной. У меня нет ластика, чтобы стереть его. Я... Оксана, привет. Я на самом деле сказала не все. Вернее, я хочу сказать больше. Речь о жертвах насилия. Мы можем сделать спецпроект об этом. Кристина, привет. Извини, что лезу в личное, но ты общаешься еще с Артемом. Я хочу поговорить с ним насчет программы на радио. Сложная тема, придется согласовывать с ректоратом, но я хочу сначала обсудить с ним, не через МГИШ СМИ. Дай, пожалуйста, его контакт. Лариса Ивановна, здравствуйте. Это Саша. Не уверена, что вы будете открыты моему предложению после того, как я завалила сроки и пропала, но это очень важно. Пожалуйста, дочитайте до конца это письмо. Я пока не готова говорить об этом лично, но я считаю это очень важной темой, которую могут поднять Ковенецкие известия. Я хочу публично рассказать о своем опыте сексуального насилия и о необходимости обращения за помощью. Я хочу этим поделиться. Я могу. Или нет? Или нет? Эти мысли, этот кошмар, эти пробуждения ночью — это теперь навсегда? Навсегда? Пожалуйста, нет, нет, нет. Ради других, конечно. Но еще оставайся ради себя. Ради того, кем ты можешь стать, когда перестанешь бояться. Саша смотрела на эту надпись, граффити на доме напротив, долго-долго. Весь 10-й и весь 11-й класс, каждый день просыпаясь и засыпая. Ради того, кем ты можешь стать, когда перестанешь бояться. Всем привет. Это Саша Чернова. Я художник и будущий журналист. Я пережила преследование и сексуальное насилие. Мой рассказ об этом появится завтра в газете «Ковенецкие известия». Также он выйдет в рамках спецпроекта молодежной редакции холдинга «Эклектика». А сейчас я просто хочу сказать о том, что об этом можно не молчать. Не нельзя молчать, а можно не молчать. Именно так называются статья и спецпроект. Тот, кто сделал это со мной, сейчас ждет суда. Он сделал это со мной, потому что сделал это до этого еще с тремя девушками. Потому что он решил, что раз его не наказали один раз, он повторит это снова. Это было его удовольствием. Это было его мотивом и объяснением. Его, не моим. То, что со мной случилось, ужасно и больно. Мне ужасно и больно думать и говорить об этом. Я не могу подобрать слов, которые по-настоящему описали бы мое состояние. Я все еще чувствую свою вину, хотя не должна. Так происходит, потому что наша сегодняшняя мораль часто замешана на стыде, на вине, на страхе осуждения, на страхе общественного порицания. Я знаю, под этим видео и под завтрашними материалами будет много таких комментариев. Будет море таких комментариев «сама виновата», «сама спровоцировала», «сама хотела». Да, я хотела сама, но не этого. Все это вовсе не романтично, когда происходит без взаимного согласия. И мы не идеальны. Мы подавляем многие наши желания, но иногда важно признаться самому себе. Я не могу постоянно быть в белом пальто. У меня есть страсти, сомнения и вопросы. Я не хочу подавлять их в себе, чтобы потом однажды не оказаться в заброшенном здании на Рыбацком проспекте. Когда с тобой происходит что-то такое, общество начинает считать, что в тебе что-то не так, маньяк ты или жертва, и у людей, которые глушат все в себе, это выливается во что-то ужасное. И это замкнутый круг, прорвать который может только проговаривание, открытость, откровенность. Я учусь на журфаке, и я делаю то, что должен делать журналист. Я говорю о социальной проблеме. Мне не все равно, что скажут комментаторы-тролли. Я знаю, что это ранит меня. Я боюсь, что, столкнувшись с этим, я испытаю все снова и уже не смогу выбраться из скорлупы страха, из желания замкнуться. Но лучше попытаться и потерпеть поражение, чем не попытаться совсем. Я пытаюсь, разговорю все это сейчас. Это и про него, и про... не только. Для кого-то оказывается, что юбка была слишком короткой. В моем случае у меня были особенные косы. Ты сама чего-то хотела. Да, но это была мысль, а не действие. Мысль может возникать, у нее могут быть свои причины, но это не значит, что тот, кому она пришла в голову, ужасный человек. Почти все, о чем я сейчас так сбивчиво говорю, табуировано в нашем обществе. По общему согласию. Если кто-то сталкивается с подобным, общество начинает считать его прокаженным. Изнасилование — это больно. Это по принуждению. От насилия нельзя испытать удовольствие, так же, как его нельзя испытать, если тебя бьют. При изнасиловании нельзя получить никакого удовольствия. И это может произойти с каждым. Для того, чтобы произошло насилие или изнасилование, должен быть человек, готовый его совершить, и обстоятельства, в которых он считает это возможным, безнаказанным. Осознавать это страшно. Осознать это значит осознать небезопасность мира вообще. Это больно и страшно, как и то, что произошло со мной. Но не смертельно. У организма есть огромные ресурсы, чтобы справиться с этим. И я попытаюсь. А еще об этом можно не молчать. Саша не следила за тем, сколько просмотров или реакций набрало видео. Она достала альбом и перечитала тезисы, которые должна была проговорить завтра на студенческом радио. Она подумала о том, что надо выучить их наизусть, до состояния, когда не различаешь за буквами слов и смысла. Тогда ей удастся проговорить все это. Она посмотрела на страницу альбома, захотелось заплакать. Саша сидела в теневой допросной перед стеклом, за которым стояло пятеро мужчин. Они не могли ее видеть. Она их могла. Таким было стекло. Никто не говорил ей, что от нее хотят, но она знала, что должна сделать. Она отлично помнила силуэт, лицо, аккуратные пальцы, ухоженные, коротко подстриженные ногти, едва заметные морщинки вокруг глаз и несколько седых волос в прическе, рубашку, темный круглый аграф. Она подняла руку, чтобы показать. Она откуда-то знала, что с ним будет дальше. Она подтвердит, кто из этих мужчин он, и его казнят, потому что он гражданин Беларуси. Его депортируют и будут судить там. А там разрешена смертная казнь. И за то, что сделал он, его ждет именно это. Но сделает это не суд, не палач, не электрический стул или какие там есть для этого механизмы. Сделает это она и прямо сейчас. Она поднимет руку, и его казнят. Это было страшнее того, что случилось. Поднять руку и показать. Саша проснулась, хватая ртом воздух. То, что было во сне, ей придется сделать это наяву, еще раз. Какое-то время она не могла дышать от этой мысли. Но потом за домами прогрохотал гром и словно ударил по ней. В ушах будто застучали барабаны, тело било дрожь. Угроза. Угроза всюду, везде, во всем. Это чувство, которое она так долго пыталась задавить, и до, и после, обрушилось, наконец, волной, заставляя забыть, где она, какое теперь время года, есть ли хоть что-нибудь в этом хаосе горя, боли и случайных спланированных смертей и страхов. Саша сжала в кулаки одеяло, закусила угол подушки, зашарила пятками, пытаясь найти опору. Мысли путались, раздирая изнутри, жалили и таяли, словно снег в пальцах. Ей не удавалось схватить ни одну. Вопросы без ответа. Страхи без источника. Страх повсюду. Она поднялась и пошла, ведя рукой по всем предметам, что попадались на пути. Изголовье кровати, дверной косяк, стол, торшер, спинка стула. Добралась до комнаты родителей. Мама была в ночь, папа спал. Саша упала на диван с ним рядом. Папа открыл глаза, подскочил, быстро сел, потирая лицо, схватил ее за руку. «Что такое, Сашка, опять?» «Папа, что с ним будет? Скажи мне, пожалуйста, что с ним будет?» Папа помолчал. Саша видела в сумраке, как он кусает губы. «Папа?» Папа осторожно притянул ее к себе, качнул туда-сюда за плечи. В воздухе, как предчувствие шторма, висело что-то. Саша, зная, что сердце вот-вот выпрыгнет, вцепилась в папину руку. «Сашенька, его нет. Он сжег себя еще в тот вечер. Там же. Вместе с домом».